4. В пещере Эдди боролся с тихой, но сводящей с ума мелодией колокольцев и всматривался в полураскрытую дверь. Каллаган шагал по пустынной дороге. Счастливого ему пути. А пока младший сын миссис Дин мог занять себя чтением. Холодной и чуть дрожащей рукой он полез в шкаф и взял книгу, стоящую через одну от другой, поставленной вверх ногами. Возьми он перевернутую книгу. В этот день для него многое бы изменилось. Но он взял 4 коротких романа о Шерлоке Холмсе. Ах, Холмс, еще один великий мудрец и знаменитый наркоман. Эдди открыл этюд в багровых тонах и начал читать. Время от времени он поглядывал на ящик, где пульсировал черный 13-й, маня его к себе. Видел только малую часть, остальное скрывала ближайшая стенка ящика. Вскоре перестал читать, зачарованно глядя на пятачок черного хрусталя. Обратил внимание, что колокольцы смолкли, чему только обрадовался. А какое-то время спустя, мимо пуль, в уши пробрался голос и обратился к нему. Эдди слушал.